«И это для вас означает отставку и работный дом?» – сказал Кэмпион. «Ваша бедняжка-жена окажется в сточной канаве, а моему крестнику придется навсегда позабыть об учебе в университете. Просто как в кино». При упоминании о сыне хорошее настроение чудесным образом вернулось к инспектору. «Ему уже 4 года», — сказал он с гордостью. «Все время говорит, щебечет, как птичка». Его улыбка погасла, и он вернулся к занимавшей его теме. «Странная компания собралась в этом доме, Кэмпион», — сказал он. «Что-то в этом доме не так. Мы имеем дело с сумасшедшим, конечно, одним из тех тихих помешанных, которых невозможно обнаружить. У меня был один такой в Степни в прошлом году, врач, занимавшийся благотворительностью. Мне понадобилось 6 недель, чтобы его вычислить, и мы бы никогда ничего не доказали, если бы у него вдруг не поехала крыша, и он под некоторым давлением не признался во всем сам. Но что мне больше всего не нравится в данном случае, так это то, что я называю фокусами». Он наклонился вперед в своем кресле, прикрыв серые глаза тяжелыми веками. И Кэмпион, который хорошо его знал и высоко ценил, напряг все свое внимание. «Когда вам показывают фокус, — продолжал инспектор, — настоящий трюк, ну, я имею в виду, когда иллюзионист на сцене распиливает женщину пополам у вас на глазах или сажает корзину негра и протыкает его насквозь шпагами, вам ведь предлагаются как бы косвенные улики самого зверского убийства, и тем не менее никого не удивляет, что потом женщина встает и ходит по сцене, или что негр вылезает из корзины целый и невредимый. Ну так вот», — торжественно произнес он, — «косвенные улики, которые мы имеем в этом случае, чем-то напоминают мне эти фокусы. Только мы знаем, что бедняга Силли уже не вылезет из реки и не вернется домой, а мисс Джулия Фарадей тоже не сможет явиться в этот офис». Миссис Кэтрин Берри принесла чашку чая своей сестре сегодня утром, и сестра умерла из-за хранившегося в доме яда, следы которого, несомненно, будут найдены в чашке. Уильям Фарадей ушел на прогулку со своим кузеном Эндрю Силли. Эндрю Силли не вернулся. Это довольно сильная косвенная улика. Неопровержимая, конечно, но достаточно сильная. Они ведь ссорились между собой. При этом ни миссис Берри, ни этот Уильям не кажутся мне способными на убийство. Правда, только около 4-7% повешенных за убийство выглядят как убийцы. Убийцу скорее напоминает кузен Джордж, хотя мне непонятно, как он мог это сделать. Он вздохнул и задумчиво посмотрел на Кэмпиона. «Знаете, — сказал он, — меня больше всего беспокоит то, что я не понимаю этих людей. Честно говоря, мы не часто сталкиваемся с подобными свидетелями. Сколько убийств совершается представителями этого класса в Англии за год? Моряки, посыльные, автомобильные воришки, мелкие торговцы сходят с истинного пути и совершают убийства. И я могу с ними разговаривать. Но с этими людьми иметь дело гораздо сложнее. Я не понимаю их. Даже слова, которые они употребляют, имеют другое значение. Например, половину из того, о чем говорила мне эта старая леди сегодня, когда я сидел на ее этом желтом стуле, я просто не понял. Хотя дурой ее не назовешь, это я могу признать. Знаете, кого она мне напоминает, Кэмпион? Вы когда-нибудь видели верховного судью Адамса в его судейском кресле? Ей-богу, она могла бы сойти за него, особенно с этой ее кружевной штуковиной на голове. Кэмпион усмехнулся, а инспектор вынул из кошелька аккуратно сложенный листок бумаги и протянул его Кэмпиону. «Вот это, может быть, поможет вам выйти на след», — сказал он. «Что это означает, по вашему мнению? Я нашел это письмо в комнате Эндрю Силли под промокательной бумагой в верхнем ящике письменного стола. Мисс Блаунд сказала мне, что она положила туда это письмо после того, как воскресным вечером Силли не вернулся домой. Может быть, я что-то неправильно понял? Или это письмо означает только то, что в нем написано?» Кэмпион развернул бумагу. Это было неоконченное письмо, написанное убористым почерком с большим количеством завитушек. На листке старинным шрифтом был напечатан адрес «Сократес Клоус». На письме была проставлена дата 30 марта воскресенье, и в нем было написано следующее. «Моя дорогая Нетти, я так давно не имею от вас никаких вестей, что мне почти стыдно вторгаться в вашу жизнь. Жить в этом доме очень тяжело. Я думаю, что у всех нас в старости портится характер. Тетя удивительно сохранилась. Она почти не меняется с годами. В вызывает у меня тревогу. Его здоровье, или то, что мы так называем по доброте нашей, становится все хуже. Боюсь, что я его раздражаю. Никто ведь нас так не раздражает, как человек, которого мы не вполне понимаем. Когда я вспоминаю вас в вашем прекрасном саду, а также Фреда, который курит свою папиросу на террасе, я с трудом удерживаюсь от соблазна упаковать свои вещи и приехать к вам на выходные. Ну а теперь я должен отправиться в церковь, чтобы услышать там проповедь преподобного П. на тему «Бытие. Сказание об Иосифе и его братьях», что очень подходит к моему случаю, если вы помните. Я закончу это письмо, когда вернусь. На этой неделе, слава Богу, не моя очередь ехать с тетей. Аревуар. Кэмпион сложил письмо и отдал его инспектору. Инспектор не положил письмо обратно в бумажник, а стал, нахмурившись, его разглядывать. «Не похоже на письмо самоубийцы», — сказал он. «Правда? А также на письмо человека, который опасается, что его убьют. Вы можете еще что-нибудь извлечь из этого письма?» «В каком смысле?» — осторожно поинтересовался Кэмпион. «Вы, может быть, имеете в виду что-то вроде игры «Определите характер по почерку»? Ну, что касается содержания этого письма, то похоже, что человек пытается напроситься кому-нибудь на выходные. Судя по почерку, письмо написано в спешке, легко возбудимым, скрытным, тщеславным, энергичным и, возможно, пьющим человеком. Чтобы получить более подробные сведения, прочтите мою маленькую розовую книжечку под названием «Читаем характер по буквам» или «Как угадать характер вашего возлюбленного по его письму». Но я не понимаю, чем это может вам помочь? Инспектор ответил ему с рассеянным видом, все еще глядя на неоконченное письмо, которое он держал в руке. «Вы хотите сказать, — проговорил он, — что это не улика? Этот Сили, видимо, был занятной личностью. Создается такое впечатление, что все терпеть его не могли. Вы при случае загляните в его комнату. Я ничего не имею против, хотя я человек, лишенный воображения, мне эта комната чем-то не понравилась. Комната мисс Джулии тоже. Но он был более экстравагантной личностью. Вообще в этом доме что-то не так. Что же касается этого письма, то любопытно еще и то, что никто, видимо, не знает, кому оно адресовано». Он покачал головой. «Странная семейка, право. Они, похоже, ничего друг о друге не знают». «А вы спрашивали об этом миссис Фарадей?» — поинтересовался Кэмпион. Станислаус кивнул. «Ее и спросил первый, потому что она упоминается в этом письме, но она не смогла или не захотела мне помочь. Она сказала, что прожила на свете 84 года и в свое время встречалась с очень многими дамами, и вряд ли можно предполагать, что она помнит всех по именам». После такого ответа остается только заткнуться. «Тем не менее, — добавил он, убирая письмо обратно в бумажник, — мы ведь только начали. Дознание в отношении Силии назначено на завтра. Там будут рассматриваться формальные улики с целью опознания. Мы попросим об отсрочке. Это даст нам еще денек-другой. Мне понятно, что власти хотят закончить это дело побыстрее, потому что университет через неделю начинает работать. Странные все-таки здесь люди. Из-за неготовности помещения для уполномоченного коронера и понятых мы будем вынуждены проводить дознание в зале для собраний. Я не понимаю, почему бы в таком случае им не проводить занятия своих школ, колледжей и так далее где-нибудь, например, в поле?» Кэмпион рассмеялся, и Станислаус вместе с ним. «У каждого из нас время от времени лопается терпение», — сказал инспектор. «Хотел бы я узнать, как этот кониум, этот яд, попал в чашку с чаем сегодня утром. Я как следует осмотрел комнату, но тело забрали на вскрытие, а доктор вместе с убитыми горем родственниками затоптали все следы. Я им не нравлюсь, но я ведь никогда не бываю популярной фигурой. Несмотря на это, я, как уже сказал, сделал все возможное, но ничего не обнаружил. Даже клочка бумаги. «Конечно, можно что-нибудь найти и потом», — добавил он с надеждой. «В этой комнате полным-полно тряпок. Даже кровать украшена оборками. Однако пока создается впечатление, что яд был принесен в комнату в чашке, что выходит за пределы моего понимания». Он поднялся. «Я должен идти. Да, и еще этот кузен Джордж. Я попросил их показать его фотографию, но у них ни одной не нашлось. Я должен повидаться с этой девушкой». «Она, возможно, сейчас находится здесь», — заметил Кэмпион. «Мы ожидали ее прихода, и мне показалось, что несколько минут назад я слышал внизу женские голоса. Подождите-ка минутку». Кэмпион встал из кресла и исчез в дверях. Через несколько минут он вернулся вместе с Джойс. Она все еще была бледна, но владела собой гораздо лучше, чем утром. Она довольно холодно кивнула инспектору, и ее спокойные глаза выразили явное неудовольствие. Инспектор мужественно приступил к делу. «Мисс Блаунт», — начал он, — «я имел удовольствие повстречаться с вами вчера в Томп-Ярде. Когда мы были там, появился человек, который, увидев вас, поспешно удалился. Увидев его, вы немного испугались. Вы припоминаете этот случай?» Джой взглянула на Кэмпиона, но у него было непроницаемое выражение лица. Инспектор все еще ждал ответа, и она кивнула. «Да», — сказала она. Станислаус Оуз кашлянул. «Мисс Блаунт», — сказал он, — «вспомните как следует. Этим человеком был Джордж Мейкпис Фарадей, именуемый в Сократес Клоуз кузеном Джорджем, или нет?» Джойс подавила восклицание, готовая сорваться с ее губ. Она повернулась к Кэмпиону и спросила, «Я должна ему отвечать?» Он дружески улыбнулся ей. «Боюсь, что должны», — сказал он, и, увидев, что она покраснела, добавил, «Миссис Фарадей считает, что полиция должна узнать все, что считает нужным. Был ли этот человек, с которым мы встретились вчера в Сити, кузеном Джорджем? Боюсь, что эту идею инспектору подал я. Этот человек был так необыкновенно похож на Уильяма, что я прикинулся настоящим детективом, чтобы произвести впечатление на Маркуса. Дядя Уильям узнал его по моему описанию, и нам нужно, чтобы вы подтвердили этот факт». Девушка повернулась к инспектору. «Да», — произнесла она чуть слышно, — «это был кузен Джордж, но вы не должны встречаться с ним или пытаться найти его. Это убьет тетю Каролину. Кроме того, я думаю, что он к этому делу не имеет никакого отношения. Ну, посудите сами, как он мог это сделать?»